Глава 3. Узелок времени. На царящий в порту бардак Полчик зирает не без удовольствия. Прожив в этом городе много лет, он так его и не полюбил. По его мнению, порт Даль в самом худшем смысле провинциален. Располагаясь между нынешней столицей Чела Всеношной и бывшей столицей империи Карпорой, город тонет в культурном космополитизме, писал Полчик в статье для газеты «Портдальский перформанс», претендующий на гордое звание вестника передовой региональной культуры. Писал, разумеется, под псевдонимом, посещая редакцию исключительно под личиной. Его газетное альтер-эго «Эльф Рампуэль Закулисный» отличается изысканным сарказмом на фоне лютого снобизма, и Полчик слегка гордится этим тайным сценическим образом. Пытаясь претендовать на синтез двух культур, классической имперской, которую тщательно культивируют на руинах былого величия Карпора, и модернистского, слегка балаганного, склонного к легковесной ерундистике стиля Всеношны, Порт-Даль лишь нахватался худшего с обеих сторон. Наши обласканные властями драматурги натужно рожают ублюдочные помеси тяжелого островного пафоса и безмозглой клоунады континентального бурлеска. Театральная жизнь порта Даль похожа на унылое сношение присыпанных блестками каменных троллей, которым какой-то идиот привязал красные клоунские носы. С рассветом они, разумеется, превращаются в булыжники, а зрители недоумевают, что за неприличную кучу камней пытались выдать нам за искусство. Дымящиеся развалины порта вызывают у Полчика такое же приятное легкое злорадство, как и реакция на его ядовитые фельетоны. За голову Рампуэля Закулисного уже трижды назначали награду, и анкинжалов наемных убийц ехидного колумниста спасало лишь то, что сам Полчик не только маг иллюзий, довольно, впрочем, посредственный, но и весьма сильный хронург, умеющий уйти из редакции газеты до того, как туда пришел. «Стоять, киса!» — цепляет он рукоятью трости, пробегающего мимо юного уличного табакси. «Чё надо, лысень?» Тот агрессивно раздувает полосатый хвост и прижимает уши, но удрать не пытается. «Хочешь заработать пару монет?» «За ухом чесать не дамся», — шипит тот. «Я не из этих». «Немножко сплетен, как вы любите», — улыбается Полчик. «С чего начался этот погром?» Бродячие табакси чудовищно любопытны, обладают отличным зрением, слухом и чутьем и всегда в курсе того, что творится вокруг. 10 куспидатов!» — внезапно выпаливает котенок и сам обалдевает от своей наглости. «За десятку серебром я куплю столько табакси, что смогу шить шубу из хвостов. 1. За 1 куспидат я носу тебе в сапоги. 8. За 8 я почешу за ушами твою мамку и всех отцов Прайда. 2. Да я сам твою мамашу за ушком чесал. 6. Сошлись на 4. Полчик знает, что переплатил, но подросток табакси оказался действительно ценным свидетелем. «Вот здесь все и случилось, лысень», — заявил он, нервно дергая обкусанными по краям ушами. У Полчика длинные, до плеч слегка седоватые волосы, часть шевелюры заплетена в косички, украшенные разноцветными бусинами материализованных заклинаний. Но для табакси все, кто не покрыт шерстью целиком, — лысни. «Я как раз на той крыше сидел. Смотрел, ну, на всякое». «Где чего плохо лежит, ты смотрел», — отвечает Полчик. «Не без этого», — ничуть не смущается котенок. «Жизнь такая, своей миски нету. И что же ты увидел такого, за что хочешь аж 4 карпорских куспидата? Хочу я 10, но ты жадный лысень. Все лысни, жадюги бесхвостые. Больше 4 не дам. Ну и грунг с тобой». «Мелкий, противный, зеленый грунг. Такой же лысый, как ты!» Табакси изобразил рыжим хвостом неприличную загогулину. «Рассказывай, киса, а то и 4 не получишь», — строго велел Полчик. «В общем, вот тут перед таверной отжигал нюхопес». «Кто?» «Ну, один парень, тут его все знают. Так-то он из гильдии нищих, но вообще дико талантливый. Такой рэп мочит. Вау!» «Зачем он мочит репу?» — удивился Полчик. «Рекламно-эмоциональная поэзия. Рэп!» — пояснил снисходительно рыжий табакси. «Эй, гражданин, подавай монетку, я рэпчик тебе читану в ответку. Как только услышишь мои текста, поймешь, что жизнь твоя — суета». Котенок продекламировал нарочно гнусаво, дергаясь так, как будто ему тролль на хвост наступил. «Ну разве не круто?» «Нет», — пожал плечами Полчик. «И рифма так себе, и размер страдает». «Сам ты страдаешь, лысень», — презрительно фыркнул Табакси. «Нормальный текст. Нюхопёс, когда начинает задвигать про свою ногу, то всех вокруг реально кроет. Хошь не хошь, а монетку отдашь. Рэперы однажды станут знаменитыми, как Мья Алеппо». «Мья была оперной певицей. Это высокое искусство». «Вот увидишь, лысень, улица еще придет на сцену». «Упаси нас вечно», — фыркает Полчик. «Так что там с ногой у твоего нюхопса?» «Ну, так-то с ногой у него все норм, но монету он сшибает, как одноногий». «Подайте ветерану Диаенкивала, который врагов Карпоры завалит, на заклинание регенерации, чтобы враги остались в прострации». Котик снова задергался. «Это сколько же ему лет должно быть, если он Диаенкивал брал?» — удивился Полчик. «Ничего он, конечно, не брал, кроме денег. И деревянная нога — иллюзия. Но когда он начинает читать, никто не может устоять. Талант». «Ладно, давай к делу, блохастый». «Чё сразу блохастый?» — нервно почесался Табакси. «В общем, нюхопёс был в ударе. Я прям заслушался. А одна девица аж сомлела. Побледнела вся и по стеночке брык и озябла. Нюхопёс к ней, а она как заверещит. Тут у него нога деревянная и исчезла. Я уж думал, ему сейчас навешают, но тут такое началось. Все иллюзии, какие были на променаде, как дракон языком слезал. В таверне матросы, как увидели, что им старый Горик вместо пива наливает, а главное, откуда, сразу всем стало не до нюхопса с его ногой. А что за девица? Да какая-то, — отмахнулся котенок. На птаху по одежде похожа, только совсем молодая. И куда она потом делась? Без понятия, лысень. Гони мои куспидаты. Ты хотел 10? Хотел. Но ты же не дашь? 10 не дам. Но могу докинуть парочку. 5. Не наглей. 3. 3,5. 3 и подзатыльник. Ладно, 3, жадюга. Табакси не так хороши в поиске, как овлинги или двоедушники, но перепуганная девушка оставила за собой такой отчетливый след паники с ноткой безумия, что уже через полчаса вздыбивший шерсть на загривке котенок уверенно показал рыжей лапой. Там она. Прибрежная таверна из самых распоследних, дыра дырой, место, где с одинаковой вероятностью зарежут как за кошелек, так и за его отсутствие, стоит на сваях над водой, но ее край заходит на берег. Между дощатой платформой, образующей скрипучий пол таверны, и песком грязного пляжа осталась темная узкая щель. Полчик присел на корточки и заглянул. В узком замусоренном пространстве сильно пахнет йодом, гниющими водорослями, пролитым пивом и тухлой рыбой. Девушка забилась так далеко и свернулась так плотно, что никак не достать. Глаза закрыты, колени прижаты к подбородку, дыхание не слышно. «Она жива вообще?» «Жива», — кивает Табакси. «Просто обмерла с перепугу». «Лезь за ней». «Эй!» — возмутился котенок. «На это я не нанимался. С тебя еще 2... Нет, 3 куспидата». «Знаешь», — задумчиво сказал Полчик, — «я ведь уже нашел то, что мне нужно. Как ты думаешь, что мне мешает просто взять тебя за шкирку и швырнуть в море вместо оплаты?» «И что же?» — спросил тот, опасливо отодвигаясь. «То, что у тебя, рыжий мешок с какашками, полностью отсутствует. Совесть!» Быстро заткнулся и полез. Через несколько минут из-под платформы показалось чумазое, растерянное лицо девушки. «Мне пришлось ей мурлыкать», — злобно прошипел Табакси. «Это унизительно». «Ничего, потерпишь». «И лизнуть в ухо. Вот твои 7 куспидатов. Надеюсь, это смягчит твою душевную травму». «Всего 7. Целых 7. И ты за них не надорвался, рыжий?» «Жадный лысень». «Простите, что перебиваю», — сказала робко девушка. «Но как я тут оказалась?» «Это, юная леди, я как раз хотел спросить у вас», — галантно подал ей руку Полчик. «Я не помню», — помотала та головой, вставая. Поднявшись на ноги и отряхнув с подола старенькой мантии прилипший мусор, девушка огляделась и спросила. «Как вы думаете, господин, в этой таверне можно попросить еды? Я могла бы помыть им посуду». «Я думаю», — невозмутимо ответил Полчик, «в этой таверне вряд ли подозревают о том, что посуду надо мыть. И внезапное предложение сочтут, пожалуй, попыткой навести сглаз. Кроме того, в таких заведениях полагают, что еда — это закуска, а закуска градус крадет. Единственное, что в них можно проглотить, помимо жидкости, — это свои зубы». «Жаль», — расстроилась девушка. «Я почему-то очень сильно проголодалась. Позволите покормить вас, юная леди? В этом предложении, клянусь, нет ничего неприличного, а неподалеку есть таверна получше этой. Но с чего вам обо мне заботиться, господин? Пусть это будет платой за мое любопытство. Вы немного расскажете о себе, то, что сочтете возможным, не более, а я угощу вас обедом». «Этот лысень та еще въедливая заноза», — подтвердил Табакси. Замотал своими вопросами. «Я не понял», — удивился Полчик. «Почему ты еще здесь, блоховоз?» «Ее, значит, вы кормить потащите», — возмутился тот. «А бедному голодному котику кыш пшел вон? На 7 куспидатов ты можешь жрать, пока не лопнешь. И еще 2 раза постолько. Табакси не платят за еду, лысень. Они снисходительно позволяют себя угостить. Считай, что я тебе позволил». «Польщен этой честью», — мрачно закатил глаза Полчик. «Пойдемте уже». «У вас есть репа с рыбой?» — робко спросила девушка подошедшую официантку. Толстая, густо татуированная полуорчиха уставилась на нее с недоумением. «Чегось с рыбой, мадамка? Ежели вам каких карпорских извращениях надобно, так вы очень удачно как раз в порту. Котомка трап карпора, а у нас тут еда простая». «Что может быть проще пареной репы?» — удивилась девушка. «В наших краях ее все едят». «Подайте дежурное блюдо», — попросил Полчик. «На всех». «Так бы сразу и сказали», — буркнула полуорчиха. «Сейчас будет». «Репа и рыба», — задумчиво повторил он. «Ты с севера?» «Я послушница монастыря Келидун, севернее нас только край», — кивнула девушка. «Птаха вечный нашептанный?» «Непосвященная. Пока». Полуорчиха грохнула на середину стола большое блюдо с жареным мясом, крупно нарезанным хлебом, толстыми ломтями козьего сыра и жалкой кучкой вяленых овощей. Второй ручище она ловко выставила разом 3 здоровенные кружки с пенными шапками. «Это что, эль?» — жалобно спросила девушка. «Я не пью эль». «Вины всякие не держим, мадамка. Это вам в капитанские заведения. А эль у нас добрый». «Я пью эль», — моментально загробастал ее кружку шустрый табакси. «Вино я тоже не пью», — смущенно призналась послушница. «Можно просто воды?» «Вы сюда что, мыться пришли?» — возмутилась официантка. «Тогда ничего не надо, спасибо», — вздохнула девушка и потянула с блюда вареную морковку. «Как вас зовут, юная леди?» — спросил Полчик. «Заверушка, господин». «Врешь, что ли, много?» — невнятно поинтересовался табакси, с урчанием пихающий в себя мясо. «Нет, это птичка такая. Небольшая, как воробей, только желтая. У нас ее привечают. Она гусениц на репе клюет». «Ну и имена у вас лысней», — фыркнул юный филиноид. «Глупее не придумать. Вот я, например, рыжий зад, потому что я рыжий, и у меня есть зад». «Но ведь у тебя есть не только зад», — осторожно сказала девушка. «У тебя есть уши, лапы и хвост, и все рыжее. Почему ты именно рыжий зад?» «Не твое дело», — буркнул тут же надувшийся котенок. «Это очень уважаемое в моем клане имя, а я очень уважаемый в клане табакси». «А как называется твой клан?» — спросила заверушка. «Не скажу», — мрачно сказал он. «Когда табакси уходят в странствие, они не должны произносить название своего клана вслух. Древняя красивая традиция». «Он врет», — пояснил Полчик. «Скорее всего, рыжий зад просто сбежал из бродячей труппы табакси-министрелей. Юные табакси чрезвычайно любопытны, бесстрашны и бестолковы, а потому часто находят на свой хвост приключений». «Сам ты бестолковый, лысень», — недовольно проворчал тот, но оспаривать предположение не стал. «А могу я поинтересоваться вашим именем, господин?» — спросила девушка. «Простите, покорно, юная леди, где мои манеры? Меня зовут Полчик Кай. Я владелец камерного театра современного искусства «Дом живых», а также его художественный руководитель и драматург». «Боюсь, уважаемый Полчик, я вовсе не леди», — призналась заверушка. «Я сирота, выросшая при храме. Когда пришла пора получать посвящение в Птахе, я отправилась с караваном в порт Даль, чтобы отплыть в... «Великая Вечно! Мой корабль!» Девушка вскочила, всплеснув руками. «Мне же нужно на корабль. Только паром ордена отвезет меня в Карпору по монастырскому поручению». «Который час, господин?» «Рыжий, метнись», — велел Полчик. «Я тебе что, слуга?» — буркнул табакси, но встал, подошел к двери таверны, открыл ее и посмотрел на небо. «Пятый шар подняли», — сказал он, вернувшись, и присосался к кружке с элем. Поверх его собственных усов возникли новые, из белой пены, придающие ему сходство с лукавым моржом. Это выглядит так забавно, что зверушка, не удержавшись, хихикнула, но сразу же спохватилась. «Господин Полчик, благодарю вас за прекрасный обед, но мне пора». «Чего ты там съела-то?» — презрительно фыркнул табакси. «Две морковки и кусок сыра?» Сам он уже сожрал почти все мясо и приканчивает первую кружку эля, кося оранжевым глазом на вторую. «Я привыкла довольствоваться малым. Простите, господин, если мой рассказ не удовлетворил вашего любопытства». «Ну что вы, юная леди, уж позвольте называть вас так. Я ничуть не разочарован. Скажите только, что вы последнее помните?» «Я шла по направлению к пассажирским пирсам. До посадки на орденский паром оставалось много времени, но денег у меня нет, я тут никого не знаю и боялась заблудиться, поэтому решила подождать прямо у трапа. А потом вдруг навстречу...» «Что?» «Не помню, господин. Как отрезало. Следующее, что я вижу, уже ваше лицо. А теперь простите, я ужасно боюсь опоздать на корабль. Позвольте в таком случае вас проводить». «Это совершенно не стоит вашего беспокойства». «Ни малейшего беспокойства. Я вас нашел и покормил, то есть некоторым образом взял ответственность за ваше благополучие. Думаю, мне следует убедиться, что вы без приключений сели на свой корабль. Провалы в памяти опаснее, чем о них думают». «Эй!» — возмутился рыжий зад. «Тут еще куча жратвы, и эль остался». «Ни в чем себе не отказывай», — отмахнулся Полчик. «За обед заплачено». Табакси довольно заурчал и впился мелкими острыми зубами в мясо. «И часто у вас бывают такие провалы в памяти, уважаемая заверушка?» — спрашивает Полчик, пока они с девушкой идут по центральному променаду вниз, к пассажирским причалам. «Наверное, никогда», — отвечает та. «Беспорядки в порту уже закончились. То, что горело, потушили. Тех, кто бузил, разогнали. Тех, кто возмущался, заткнули, а остальное наскоро прикрыли снова заработавшей магией иллюзий». «Слишком много иллюзий», — думает драматург. «Это так расслабляет. Кажется, что если проблему спрятать, то она исчезнет». «Наверное», — повторяет он вслух. «Знаете», — смеется заверушка, — «жизнь в монастыре так однообразна, что из нее можно было бы выкинуть целые недели, и я не заметила бы. С тяпкой в огород, с тряпкой в коридор, принести чистую воду, унести грязную воду, растопить плиту, потушить плиту, лечь спать, проснуться, и все сначала. Неужели ничего, кроме этой рутины, в вашей жизни не было? Только монастырская библиотека. Настоятельница Кавалия разрешала мне читать не более 2 часов в день, боясь, что я испорчу зрение, но иногда я прокрадывалась туда ночью и читала вместо сна. И какого рода литература привлекала ваше внимание, юная леди? Надеюсь, духовные трактаты о космической сути нефилимов? Боюсь снова вас разочаровать, господин Полчик», — весело смеется девушка. «Но, увы, меня куда больше интересовали любовные драмы и героические приключения. В нашем монастыре весьма неплохая библиотека». «Как любопытно. Можете назвать любимых авторов?» «О, разумеется. Например, комедия Доржа Мартинья «Суета вокруг тронов». Зловещий роман Тайка Воедителя «Что мы творим во тьме?» о тайной жизни Драу, увлекательная история о приключениях тайного алхимика к тяжелому выбору. «О, я смотрю, юная леди, у вас недурной вкус. Рад услышать, что классические имперские драмы, выдержавшие 1000 постановок в разных театрах, до сих пор популярны у молодежи». «Ой, вы же говорили, что драматург», — всплеснула руками заверушка. «Как бы я хотела хоть раз в жизни побывать в театре». «В Карпоре правит дом теней, так что театров там более чем достаточно». «Боюсь», — вздохнула девушка, — «это развлечение не для послушниц из бедных монастырей. Я получу посвящение в Птахе, пройду обучение, а потом меня отправят на служение куда-нибудь поближе к краю и подальше от столиц». «Нет, я не жалуюсь, господин, не думайте. Я рада служить людям в любом месте, где смогу пригодиться. Но театры на пути духовного служения встречаются нечасто». «О, вот и мой корабль. Благодарю вас, господин Полчик, вы были очень добры ко мне. Я не забуду вас в молитвах вечно нашептанной». «Счастливого пути, заверушка, легкого служения. Один вопрос на прощание. Что вы помните о своих родителях?» «Ничего, совсем. Птахи нашли меня на берегу, мокрый и замерзший. Мне было на вид лет 5, и я ничего не помнила, даже своего имени. А какие-нибудь воспоминания из детства? Только монастырские. Я почему-то очень боялась темноты, и настоятельница всегда ставила мне в комнату толстую свечу из тюленевого жира. Та громко трещала и ужасно воняла, но я без нее не могла уснуть. Именно свечу, не магический светильник. Да, представляете, только мне. У остальных послушниц были шары иллюзорного света. Шары дешевле свечей, но только если послушницы заряжают их сами. А я не могла. У меня совсем нет способностей, даже самых крошечных. «Странно для птахи», — заметил Полчик. «Ага. Девочки даже думали, что я притворяюсь. Однажды они специально погасили мне свечу и сказали, что если я не зажгу светильник, то так и буду сидеть в темноте». «И ты не зажгла?» «Нет. Я так испугалась, что визжала, как резаная, а потом грохнулась в обморок». «Бедная девочка», — посочувствовал Полчик. «Когда очнулась, мне рассказали, что, пока я валялась, в монастыре погасли все светильники, представляете?» «Серьезно? Погасли светильники?» Голос Полчика внезапно стал жестким. Его рука потащила из шевелюры крупную бирюзовую бусину, но девушка так увлеклась рассказом, что ничего не заметила. «Все до единого», — рассмеялась она. «И потом 2 часа никто не мог их зажечь, даже настоятельница. Я думаю, это вечно сделала, чтобы научить их не пугать маленьких. Я тогда решила, что вырасту и стану птахой, чтобы ее отблагодарить». «Обязательно станешь», — тихо говорит Полчик. «Но не в этот раз». Его тонкие, но сильные пальцы давят в пыль бусину, и некоторые причины меняются местами со следствиями. Некоторые события происходят не в том порядке, в каком собирались, а на нити времени возникает маленький, почти незаметный узелок. «Мой корабль!» — в отчаянии вскричала Заверушка. «Он уходит!» Неуклюжий, но вместительный двухкорпусной орденский паром медленно отваливает от пирса, влекомый буксиром кованых, и команда уже ставит паруса на центральных мачтах. «Кажется, ты все-таки опоздала», — сочувственно говорит Полчик. «Паромы никого не ждут». «Но ведь у меня было достаточно времени». «Время — очень странная субстанция», — сообщает Хронург, теребя пальцами лишившуюся бусины косичку. «Его никогда не бывает достаточно. Либо слишком много, либо слишком мало». «Но как же мне теперь быть?» Это не единственный корабль, идущий в Карпору. Почти каждое судно, отваливающее от причала, как минимум заходит на остров. «Вы не понимаете. У меня нет билетов и нет денег. У меня только орденское поручение. С ним я могла уплыть только на этом пароме. Как вы думаете, если я пообещаю весь рейс убирать, мыть посуду и полы, кто-нибудь согласится меня отвезти?» «Моряки не моют пол, а драют палубы, но дело не в этом. С таким подходом ты почти наверняка окажешься в трюме работорговцев еще до вечера, если не в котле на камбузе пиратов». «Но что же мне делать?» «Паром вернется. Орденские перевозчики неторопливы и тихоходны, заходят в каждый мелкий порт и стоят там подолгу. Но недели через 2 ты сможешь сесть на то же судно по тому же поручению». 2 недели! Вечно милосердная!» «Но вы правы, господин Полчик», — сказала Заверушка, вытирая рукавом мантии выступившие слезы. «Жизнь не закончилась. Я пойду в здешний храм Вечный и покаюсь перед птахами. Может быть, мне простят мою беспечность и позволят пожить в храмовом общежитии на правах трудницы во славу Нефилимову. Буду готовить для паломников, убирать, драить туалеты». «Эх, а Карпора была так близко». «Подождите, юная леди», — вкрадчиво говорит Полчик. «Возможно, это не лучшее решение». «Почему?» «Местные птахи ничего о вас не знают. Для них вы посторонние. Они могут решить, что раз вы опоздали на корабль, то и посвящения не заслуживаете. Птахи считают, что одного шанса в жизни достаточно, и кто его упустил, тот недостоин иного. Такова воля вечна. У вас просто заберут поручение и отправят обратно на север с первым же караваном». «Вы правы», — севшим голосом признает девушка. «Это будет ужасно. Буквально конец всему. Но что же мне делать? Мне некуда больше податься». «Знаете», — Полчик принимает задумчивый вид, «вы же хотели хоть раз в жизни увидеть театр». «Да, но...» «Никаких «но», юная леди. Я приглашаю вас на премьеру моей пьесы «Тихий ужас». Она пройдет сегодня вечером в Скорлупе». «В Скорлупе?» Так называется здание, которое я купил для своего театра. Но я ни слова более. Девушка, прочитавшая столько классических драм, просто обязана ознакомиться с современной сценической школой. Поверьте, мое предложение не содержит ничего странного или предосудительного. Раз уж судьба свела нас сегодня, позвольте мне позаботиться о вас еще немного. Третий игрок. Мастер, могу я сделать бросок на проницательность? Мне кажется, хитрый дядин персонаж хочет надуть мою заверушечку. Первый игрок, смеясь. Дорогая племянница, это просто игра. Мастер, какая у тебя проницательность? Шорох бумаги. Третий игрок. Где же это было? Вот, плюс +3. Мастер, можешь сделать бросок. Тогда первый игрок бросает убеждение. Стук катящихся кубиков. Третий игрок. Тройка. Это много или мало? Мастер. Первый игрок. Первый игрок. Ха! 26. Второй игрок. Ого! Это что, крит? Первый игрок, смеясь. Нет, мой полчик полон сюрпризов, дружище. Еще не раз тебя удивит в этой партии. Третий игрок. Что это значит? Первый игрок, вздыхая. Первая игра — это как... Ладно, не при детях. Мастер. Ты выбросила 3 и модификатор 3. Итого 6 против 26. Ты ему полностью веришь, девочка. Третий игрок. Как-то нечестно. Мастер. С костями не спорят. Такова игра. Почему-то я верю вам, господин полчик, вздыхает заверушка. Вы не пожалеете об этом, юная леди.